Глава 18. Уральский и Григориан сидели все на том же месте и оба распивали самогон. Недавно Лазарь их оставил, и два старых князя смогли перейти к более важным темам. Все же новичку они пока не настолько доверяли. «Что скажешь?» — Уральский сделал глоток. «Вкусное пойло!» — Григориан провел ладонью по слегка покрасневшему лицу. «На меня почти не действует, но в том-то и дело, что почти. Эффект все же есть». «Да, я не об этом», — поморщился Уральский. «Ты же понимаешь, о чем я». «Да», — протянул Григориан, посмотрев в темнеющее небо. «Не знаю, что сказать. Может быть, ты и прав, что Юсупов так же, как и Гавриил, возрожденный. Только почему он тогда такой мелкий?» «Да кто ж знает этих ритуалистов?» — хмыкнул Уральский. «Гавриил возродился в своем истинном теле и с прежней мощью. Как будто он просто заморозил себе время на несколько столетий. Юсупов же, если это и правда он, получил новую жизнь с нуля и стремительно поднимается. Я знаю, ты тоже провел расследование», — Уральский взглянул на Григориана. «И уверен, не нашел ни следа этого Руслана Юсупова». «Да», — кивнул Григориан, — «он как будто появился прямо из воздуха. Непонятно, кто его родители, чей он родственник». «Нет, Юсуповы, конечно, попытались слепить легенду, и родители ему нашли мертвых, и в школе о нем как будто бы слышали. Но пока у Юсуповых не тот уровень, чтобы обмануть нас». «Согласен». «Конечно, есть вариант, что он жил в каком-то другом доминионе или даже в другой стране», — пожал плечами Уральский. «Но зачем тогда создавать такую легенду?» Оба князя помолчали. «А если и правда это возрожденный старый Юсупов?» — вдруг спросил Григориан, глубоко задумавшись. «Что это меняет?» «Да ничего», — Уральский снова пожал плечами. «Просто надо быть с ним еще осторожнее и не ссориться, хотя у нас и так неплохие отношения». Григориан кивнул. «Думаю, это пойдет на пользу нашему доминиону», — сказал он. «Только вот мне непонятно, зачем он выбрал магию крови?» «Да кто знает, что у него там в голове творится», — проворчал Уральский. Вдруг оба князя посмотрели в одну и ту же сторону. «А вот и Гавриил», — усмехнулся Уральский, чувствуя ауру ритуалиста. «И прибыл он к Юсупову», — добавил Григориан. Оба князя переглянулись, усмехнулись и продолжили пить самогон. Гавриил ворвался в мой кабинет. «Что ты хотел?» — быстро подойдя к столу, спросил он. «Как я могу закрыть одну услугу?» Старик выглядел крайне воодушевленным. «Садись», — махнул я рукой. «Сейчас все обсудим». Гавриил быстро уселся на стул. «Рассказывай», — потребовал он. «Что ты знаешь о жнецах душ?» «Да ничего не знаю», — дернул головой Гавриил. «Впервые слышу этот термин. Кто такие жнецы душ?» «По сути, это монстры, созданные из скопления множества душ». «Интересно», — задумчиво сказал Гавриил. «Помню, был один некромант, который тоже баловался с душами и создавал подобных тварей. Очень уж его тогда не любили». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты тоже собираешься играться с душами людей?» «Только если они бесхозные», — усмехнулся я. «Специально бой не устраивать я не буду». «Так что требуется от меня?» — поинтересовался Гавриил. «Не так давно был уничтожен княжеский род», — начал я. «Понял», — перебил меня Гавриил. «Ты хочешь использовать души шуйских, чтобы сделать жнеца душ?» «Ага», — подтвердил я, внутренне вздохнув. «Какой же он нетерпеливый». «Неплохо, неплохо», — пробормотал он. «А что от меня требуется? Договориться с церковью, чтобы они не мешались?» «В одной из твоих книг я нашел упоминание ритуала заточения души. Сможешь провести его для жнеца душ?» «Ритуал заточения души?» Старик задумался. «Этот ритуал позволяет пленить душу существа. Есть такой. Ты хочешь, чтобы я провел его на жнеце?» «Да, это редкие знания, тут без меня не обойтись». Старик сделал довольное лицо и расслабился в кресле. «Ты не радуйся так», — усмехнулся я. «Сейчас есть специальные артефакты, которые способны легко захватить души даже высших существ». «Правда?» — удивился Гавриил. «В мое время такого не было. Так что тогда ты от меня хочешь? Твой ритуал хорош тем, что в качестве тюрьмы для души можно использовать любой артефакт. Главное, чтобы он соответствовал рангу души». «Так», — кивнул старик. «И мы с тобой немного переделаем ритуал заточения души, чтобы он был пригоден для жнеца. А после этого заточим его в каком-нибудь артефакте, и жнец душ станет полноценным стражем». Гавриил секунд пять молчал, задумавшись над моими словами. «Думаю, это возможно», — покивал он. «Если ты мне подробнее опишешь характеристики этого жнеца. Но ты ведь понимаешь, что придется пожертвовать высшим артефактом?» Он прищурился. «Это и будет частью твоей услуги», — слабо улыбнулся я. «Найди мне такой артефакт. Скажем, какой-нибудь наруч или браслет от сломанного высшего доспеха. По прочности он все равно будет обладать высшим рангом, просто без всяких свойств. В него и заточим жнеца душ. Уверен, в императорской сокровищнице найдется что-то подобное». Хмыкнув, Гавриил задумался, а затем медленно кивнул. «Ладно, так и сделаем. Но нужно подготовиться и пересчитать ритуал. Начнем прямо сейчас работать над расчетами. Давай я позвоню своему знакомому, высшему алхимику пятого шага». «Пятого шага?» — воскликнул Гавриил, перебив меня. «Ты же шутишь?» «Да нет», — покачал я головой. «Правда пятого шага? И он поможет нам в создании жнеца душ. Вместе мы и обсудим, как все провернуть». Старик секунд десять тупо смотрел на меня. «Подожди», — сказал он. «Пятый шаг? И как это возможно? Разве кто-то из людей смог до такого дойти? В мое время никто не достигал этого шага». «Сейчас есть несколько таких высших», — усмехнулся я. «Один из них — некромант, которому я собираюсь провести ритуал слияния сердец. О нем я тебе говорил». «О-о-о», — протянул Гавриил. «Получается, что я закрою две свои услуги». Он прищурился. «Нет, друг, только одну», — хмыкнул я. «Ритуал слияния сердец я и сам смогу провести. Просто с тобой он станет более простым. Ну а взамен ты познакомишься с высшим некромантом пятого шага. Разве этого недостаточно? Ну и плюс поучаствуешь в весьма сложном и интересном ритуале. Думаю, этого и так будет достаточно». «Хитрый ты!» — проворчал Гавриил. «Ну ладно, я согласен. Зови своего высшего алхимика. Мне даже интересно, что это за человек такой». Гавриил был весь в нетерпении. Я позвонил Бориславу и пригласил его к себе. Тот сказал, что скоро будет. «Давай пока начнем», — взяв со стола тетрадку, сказал я. «Садись рядом, будем заниматься расчетами». Он перетащил стул ко мне и сел. «Для начала нам нужно увеличить мощность ритуала, причем значительно, чтобы он смог запечатать жнеца душ. А потом уже скорректируем его под те сведения, которые получим от Борислава. Он лучше знает точные характеристики жнеца душ». «Высшего алхимика зовут Борислав?» — уточнил Гавриил. «Да», — кивнул я. «Так он, получается, наш. Можно и так сказать», — согласился я. «Он родился в нашей империи, правда, живет в другой стране. Кстати, у императрицы есть его номер, я его дал». «Кстати, Тати», — Гавриил вдруг посмотрел на меня. «Зачем ты внучке сказал про то, что я тебе должен пять услуг?» «Я не ей сказал, а тебе». «Ты сказал это в эту бесовую игрушку», — Гавриил указал на мой смартфон, лежащий на столе. «И она все прекрасно слышала. Теперь знает, что я должен тебе пять услуг». «Ну, пожал я плечами, пусть знает. Вдруг ты сгинешь. Тогда кто мне будет возвращать долг?» «Не дождешься», — проворчал Гавриил. Я усмехнулся. «Можешь не волноваться. Не буду я у вашего рода требовать ничего сверхразумного». Старик покачал головой, и мы принялись за расчеты. Где-то через полчаса прибыл Борислав и присоединился к нам. Он не особо удивился, узнав, кем является Гавриил. А тот, в свою очередь, не стал осыпать Борислава вопросами. Но было видно, что ему не терпится порасспрашивать алхимика о пятом шаге. Впрочем, думаю, рано или поздно он до этого дойдет. Мы взялись за работу. Хоть Борислав и не является ритуалистом, но он более-менее сведущ в этой теме, поэтому легко помог нам в переделке ритуала заточения души. Лаборатория Юсуповых. Толик закинул порошочек в дымящуюся склянку, и оттуда пошел еще более густой дым. Чуть подождав, парень перелил жидкость из склянки в пол-литровую бутылку и встряхнул ее. «Готово», — пробормотал он, поставив пузатую бутылку на стол рядом с другими тремя. Как он и обещал, все четыре пузыря готовы. Собрав их, Толик поспешил в кабинет главы рода. Ему не терпелось отдать их, чтобы поскорее вернуться к своим экспериментам. Парень постучал в дверь и услышал: «Входи». Открыв дверь и войдя в кабинет, он увидел главу и двух стариков, стоящих вокруг стола, на котором был расстелен большой лист бумаги с кучей кругов и расчетов. Толик удивился тому, насколько молодой глава гармонично смотрится с этими стариками. «Толя, ты что-то хотел?» — посмотрел на него глава рода. «А, ну я принес бутылки, самогон, то есть», — растерялся Толик. «А, точно», — Руслан поморщился. «Давай сюда». Он взял свою барсетку, подошел к Толику и забрал у него все четыре бутылки. «Парень, ты что, заставляешь детей самогон варить?» — удивился один из стариков. «Не заставляю, они сами варят», — проворчал глава рода. Старик хохотнул. Толик поспешил уйти из кабинета, чтобы не мешать, и побежал в сторону своей лаборатории. Он быстро вошел в помещение и подошел к углу, где стоял гомункул, высшее существо, посмотреть на которое Толик раньше и мечтать не смел. Сейчас же он может приказать этому существу сделать что угодно, и оно выполнит его приказ. Толик сказал: «Дай, пожалуйста, кусочек плоти». Гомункул спокойно отщипнул от своего плеча белый кусок, который в его пальцах стал похож на тесто. Толик аккуратно взял его, подошел к столу и положил на металлическое блюдечко. После этого начал капать на него кислоту, с любопытством наблюдая, как опасная жидкость шипит и расползается во все стороны, не способная оставить даже след на кусочке кожи. Толик продолжал экспериментировать. Он попытался разрезать плоть ножом, но у него ничего не вышло. Инструмент просто сломался в его руках. Немного повозившись с куском плоти, Толик подошел к гомункулу и, поборов свой страх, приказал: «Покажи, что у тебя внутри». Гомункул, чуть помедлив, вонзил пальцы в свой торс и с треском раскрыл его. «Вау!» — восхищенно выдохнул Толик. Он видел какие-то белесые органы, совершенно не похожие на человеческие. «А я могу потрогать?» — спросил он. Гомункул не ответил. Толик протянул палец и ткнул в эластичный материал внутренностей. «Вау!» — воскликнул парень. Вдруг дверь открылась, и вошла Маша с планшетом в руках. «Ты что тут делаешь?» — возмутилась она. «И почему ты не был на сегодняшнем уроке?» «Да я выполнял приказ главы», — важно сказал Толик и показал на раскрывшего свою грудную клетку гомункула. «Смотри, как у него внутри все круто!» «Фу!» — протянула Маша. «Нельзя же так делать! Ему же больно!» «Он гомункул!» — отмахнулся Толик. «Он не чувствует боли! У него нет болевых рецепторов!» Маша боязливо подошла к нему и тоже уставилась на внутренности гомункула. «Это отвратительно!» — пробормотала она. «Это прекрасно!» — выдохнул Толик. С головой погрузившись в расчеты и перестройку старого ритуала, я совсем позабыл, что приказал Толику сварить еще 4 бутылки самогона. Теперь у меня их 12. Я могу обменять их на 2 защитных высших артефакта. Кстати, если бы Гавриил не смог достать нужный артефакт для заточения жнеца душ, то пришлось бы договариваться с гипнотитанами. Думаю, они бы согласились обменять 2 бутылки на сломанный артефакт. Но, как я и думал, в императорском роду немало самых разных сокровищ, в том числе и сломанных высших артефактов, подходящих под требования ритуала. Впрочем, я простил Гавриилу одну услугу не только по этой причине. Княжеский род Шуйских базировался в центральном доминионе недалеко от столицы, и Гавриил нужен, чтобы прикрыть наши действия от других могущественных родов, орденов, церкви. Все же сбор душ — это весьма и весьма темная магия. «Ну, вроде закончили», — пробормотал Гавриил, внимательно глядя на получившийся ритуальный круг и руны вокруг него. «Мы сможем заточить высшего жнеца душ первого шага. Впрочем, этого будет достаточно». Я кивнул, хоть Шуйский при жизни и был высшим магом 4-го шага. Но это не значит, что его душа будет иметь тот же ранг. Далеко нет. «Тогда отправляемся», — предложил я. «Да», — кивнул Гавриил, — «полетели». Он подошел и открыл окно, а затем оглянулся на меня. «Ох, а ведь я забыл. Ты же не можешь летать на наших скоростях. Хи-хи-хи. Но ничего, мы с Бориславом подождем тебя на месте. Чай попьем, поболтаем о том о сём. Рассвет встретим, а затем закат». Я хмыкнул и щелкнул пальцами. Спустя несколько секунд в комнату ворвался белый силуэт и остановился рядом со мной, превратившись в гомункула. Только почему-то он был с раскрытой грудной клеткой, внутри которой с шипением растворялась какая-то жидкость. «Прикройся», — поморщился я. Гомункул закрыл грудную клетку. «Как же у тебя тут все странно», — покачал головой Гавриил. «Да кто бы говорил», — взглянул я на него. «У тебя высший массив в виде гроба, который нужен только для сна». «Сон — очень важная штука», — поднял палец Гавриил. «Особенно недельный сон». Борислав хмыкнул и поторопил нас. «Давайте скорее, у меня еще полно дел». Оба высших мага исчезли, вылетев через окно. А я, посмотрев на гомункула, велел. «Лети за ними на предельной скорости, только возьми меня с собой». Рука гомункула удлинилась, и он обхватил меня вокруг пояса, после чего мы на огромной скорости рванули по небу. Страж защищал меня от ветра, поэтому я не чувствовал никакого дискомфорта. Внизу с огромной скоростью проносились заснеженные реки, леса, озера. И вот мы, наконец, достигли столицы. Страж остановился, а я, создав кровавые крылья, завис рядом с Бориславом и Гавриилом. Высшие маги смотрели вниз, на руины, оставшиеся от громадного поместья, вокруг которого был построен небольшой городок. Сейчас там не было ни души. Хотя, нет, как раз-таки души там были, во всяком случае, я на это надеюсь. «Вы тут бойню устроили?» — взглянул я на Гавриила. «Показательная казнь», — пожал он плечами. «Но обычных людей мы не трогали». Да и тех, кто вовремя сдался, тоже. Однако весь род Шуйских был вырезан. Я вздохнул. Не нравится мне подобная жестокость. Будь я на месте Александра, то уничтожил бы лишь верхушку рода, а оставшихся помиловал. Но даже до того, как Рюриковичи стали императорским родом, они славились своей феноменальной жестокостью. Я махнул перед собой жезлом и создал ритуальный круг, через который смог увидеть множество душ, летающих над разрушенным поместьем. «Место не очищено», — кивнул я. «Конечно, не очищено», — хмыкнул Гавриил. «Иначе я бы тебе сказал об этом. Впрочем, церковь уже попросила разрешения заняться упокоением всех этих душ. Они должны прибыть сюда завтра, и с ними придется повозиться». Гавриил досадливо потер переносицу. Очищая места сражений, церковь получает свою выгоду. Не только деньги за работу, но и энергию от очищенных душ. Я заметил особенно крупную душу, которая осталась от высшего мага. Она тут была одна такая. Ты весьма спокоен. Я скосил глаза на невозмутимого Борислава. Тут ведь высшая душа, которыми ты так интересуешься. Я интересуюсь только душами, которые попали в сосуд, пожал он плечами. А эта душа уже потеряла для меня ценность. Понял, кивнул я. Похоже, Бориславу нужны души, полученные непосредственно в момент смерти. Кстати, именно так в прошлые разы и работал сосуд души. Он забирал души в момент смерти хозяев. «Давайте начнем», — сказал я, и мы полетели вниз, прямо в центр поместья. Я махнул жезлом и выпустил струйку крови, которая слилась с материализованным кругом и рухнула на землю, подняв волну пыли. «Подожди», — вдруг сказал удивленный Гавриил, споткнувшись прямо в воздухе. «Как ты это сделал?» Он внимательно посмотрел на меня, а затем взмахом руки создал несколько ритуальных кругов, из которых начали исходить невидимые волны. Я, не ответив ему, выпустил струйку крови и принялся рисовать руны вокруг ритуального круга. «Подожди!» — воскликнул Гавриил. «Как это? Почему ты маг крови, и почему ты можешь материализовывать ритуальные круги, как ритуалист-магистр? Что это такое?» Он явно не мог понять, что происходит. «Я не вижу. Почему мои идентификационные ритуалы показывают, что в тебе два источника? Даже не два, а как будто три?» «Я что-то не знаю», — удивился Борислав и внимательно посмотрел на меня. «Ты много чего не знаешь обо мне», — хмыкнув, взглянул я на Борислава. «Но у меня на самом деле не три источника, а два». «Два?» — воскликнул Гавриил. «Но как? Разве это возможно?» Он выглядел сильно взволнованным. «Руслан, расскажи, что это такое?» «Я сделал себе два источника», — пожал я плечами. «Один кровавый, а второй для ритуалистики. И оба уже поднял до ранга магистра». У Гавриила аж рот открылся от изумления. Борислав же внимательно смотрел на меня, прищурившись. Он понимал, что Гавриил вряд ли мог ошибиться. И раз он увидел что-то еще, кроме двух источников, значит, так и есть. Но я не собирался рассказывать про серебристую непонятную субстанцию, которая образовалась во время появления второго источника и сейчас превратилась в ленту, крутящуюся между двумя источниками. «Ты должен меня научить этому!» — воскликнул Гавриил. «Я тоже хочу два источника!» Борислав фыркнул, продолжая внимательно смотреть на меня. «Второй источник можно создать лишь молодому магу, который только инициировался», — пояснил я. «Оба источника обязаны быть равны по рангу. По сути, создавая второй источник, ты в два раза усложняешь свой путь мага. Зато получаешь двойную силу, а может и тройную», — не согласился взбудораженный Гавриил. «Сочетание полноценной магии крови и ритуалистики. Ты даже не представляешь, какие перспективы это открывает». «Как же не представляю? Ага-ага», — иронично отозвался я, продолжая рисовать руны. Мысленно я поморщился. Жаль, что у меня совсем нет времени для полноценного изучения магии крови. Во время обучения с мастерами крови я пришел к выводу, что магию крови можно разделить как минимум на два слоя. Внешний — это управление кровью как материей, вроде тех же крыльев, либо создание мечей или копий. Внутренний — это уже влияние на человека через кровь, ухудшение либо улучшение генов, чтение этих генов. Туда же и относится создание кровавых зелий, которые влияют на организм мага. Все, бросил я, закончив последнюю руну. Можно проводить ритуал сбора душ. Борислав кивнул. В его руках появилось несколько бутылочек с зельями. «Тогда начнем создание нового высшего стража», — важно изрек он. Я активировал ритуал, и над кругом появился прозрачный вихрь. Махнув жезлом, я вновь создал круг, через который смог увидеть души. Ритуал сбора душ работал прекрасно. Множество душ рвануло прямо в этот вихрь, и начали поглощаться им, крутясь внутри. Я повел жезлом над головой, и ритуальный круг, через который я смотрел на души, двинулся следом. Оглядывая все небо, я сразу заметил душу высшего мага. Она сильно выделялась. И эта душа прямо сейчас тоже неспешно летела в сторону ловушки. Нам пришлось подождать минут 10, прежде чем местность очистилась от душ. Вихрь из прозрачного уже стал мутноватым. Из-за такого скопления душ они стали видны невооруженным взглядом. Я убрал жезл в кобуру, посмотрел на Борислава и кивнул ему. «Можешь приступать». Тот небрежно махнул ладонью, держа между пальцами склянки с зельями. Эти зелья, будто по собственной воле, выплеснулись из бутыльков и улетели в вихрь. Через несколько секунд мы в полной мере увидели души. Как и в прошлый раз, благодаря эликсирам Борислава, они начали поглощать друг друга и становиться более материальными. «Как любопытно!» — протянул Гавриил, с интересом наблюдая за этим. Рядом с нами поднялся ветер и приземлился Александр. Он хмуро посмотрел на вихрь, затем взглянул на Борислава и уважительно кивнул ему, явно узнав. На меня взглянул лишь мельком. «Вот!» — Александр протянул Гавриилу невзрачный бронзовый браслет. «Спасибо!» — кивнул тот, забрав браслет. «Можешь идти. Мы тут своими делами занимаемся». Александр хмыкнул, но не стал спорить, хотя и было видно, что ему явно интересно, что тут происходит. Еще раз взглянув на вихрь, он улетел. Гавриил внимательно осмотрел браслет и кивнул. «Да, подойдет». В это время в вихре осталась всего одна сущность. Черная, как смоль, она зависла над ритуальным кругом. Прозрачный вихрь будто и не воздействовал на нее. Тут Борислав бросил еще несколько зелий, и началась метаморфоза. Черная сущность принялась сжиматься и дергаться. Отчетливо проявилась голова, полная острых зубов, а затем выросли когтистые руки и ноги. Жнец душ принимал гуманоидную форму. Но тут на его голове появилось еще два лица, а затем выросли еще две пары рук. Я вспомнил то многорукое чудовище, которое создал некромант Вакулин. Надеюсь, в этот раз жнец душ обойдется тремя парами верхних конечностей. Так и случилось. Вскоре метаморфоза прекратилась, и тварь беззвучно раскрыла свои три пасти. Жнец душ сразу попытался напасть на нас, но Борислав небрежно заблокировал его, используя лишь свою ауру. «Первый шаг», — задумчиво сказал он, — «как мы и думали. Теперь добавь сюда своей крови». Он протянул мне бутылек, наполовину заполненный черной жидкостью. Я порезал свою ладонь, и тонкая алая струйка полилась в эту жидкость. «Хватит!» — кивнув, Борислав плеснул эликсиром на жнеца душ. Тот задергался, а я ощутил слабую связь с ним, которая начала укрепляться. А вот и привязка кровью, которая появилась благодаря зелью Борислава. Когда я начал в полной мере чувствовать жнеца, пришло время Гавриила. Он несколькими взмахами создал на земле громадный ритуальный круг, расположил в центре браслет, а затем прочитал заклинание. Над кругом тут же появилась прозрачная сфера, начавшая втягивать в себя воздух. Жнеца душ тоже потянуло в сторону этой сферы. Он попытался удержаться, вцепившись всеми конечностями в землю. Борислав что-то проворчал и махнул ладонью. Жнеца отбросила прямо в ритуальный круг и засосала внутрь сферы, которая с негромким свистом втянулась в бронзовый браслет. «Вот и все», — усмехнулся Гавриил. «Новый страж готов, как-то даже слишком легко». «Ну так три высших мага поработали», — пожал плечами Борислав. Он тоже был доволен тем, что все удачно вышло. Я подошел к браслету и взял его. Всю поверхность артефакта покрывали руны. Я надел браслет на левую руку и послал в него ману, подкрепив мысленным приказом. Браслет сверкнул, и жнец душ появился рядом со мной. Черная шестирукая тварь резко повернулась в мою сторону, ее взгляд пылал ненавистью. Только вот существо не могло мне навредить. «Опа, сюда церковь приближается», — вдруг сказал Гавриил. «Валим!» Я взмахом руки вернул жнеца в браслет. Позже посмотрю, на что он способен. Гавриил быстро создал портал, и мы переместились прямо на мою парковку. Что ж, довольно посмотрев на меня, сказал он. «Минус одна услуга». «Да», — кивнул я, — «как и договаривались». Довольно посмеиваясь, Гавриил глянул на Борислава. «Я бы хотел с тобой поговорить, если у тебя есть время». «Позже», — согласился тот. «У Руслана есть мои контакты, он передаст тебе». «Какие контакты?» — не понял Гавриил. «Вот на этом устройстве», — показал я ему смартфон. «А, понял. Ладно, тогда я пошел. Уверен, у моих родичей полно вопросов ко мне». Посмеиваясь, он взлетел и устремился прочь. «Любопытно», — пробормотал Борислав, взглянув ему вслед. «Почему он воскрес в старом теле?» Он посмотрел на меня. «У Гавриила был свой способ возрождения», — пожал я плечами. «Просто никто не мог разгадать его массив». «Вот как!» Борислав улыбнулся, прекрасно понимая, что я многого не договариваю. «Призови сюда своего кровавого». Я взмахнул рукой и отдал мысленный приказ. Через мгновение рядом появился мой страж. Борислав коснулся его пальцем и отделил кусок головы, после чего убрал его в небольшой контейнер, кивнул мне на прощание и улетел. Я отправил кровавого обратно и пошел в сторону замка. Несмотря на глубокую ночь, я не собирался ложиться. Пора призвать гипнотитана и провести с ним обмен самогона на высший защитный артефакт. Хе-хе-хе.